Призрачное сходство, витавшее над ним, как сходство с Уилфридом Даннингом, витало над Гилбертом и, конечно, заметил заячью губу. Следующие его слова были: «Вы мой отец?» Я сидела, обхватив руками колени, подогнув ноги в бок. А тут мною овладело желание вскочить, бить себя в грудь, громогласно изъявлять свои чувства, словно его вопрос требовал не ответа, а шумного одобрения. Овладело мною также четкое искушение сказать «да», сразу же перечеркнутое запретом. «Этому мальчику я не должен лгать ни в чем, никогда». Но почему я ни разу не подумал о таком появлении, о таком вопросе, почему не ожидал его? Я был смущен, застигнут врасплох, я не знал, как с ним говорить. Нет. Прозвучало это слабо. Лицо его не изменилось, он по-прежнему хмурился. Я знал, как важно сейчас же немедля убедить его. Любая путаница в этом деле была чревата новыми ужасами. Я поднялся на колени, так что наши глаза оказались на одном уровне. Нет, поверь мне. «Нет!» Он опустил глаза, губы надулись и задрожали, как у ребенка. Потом он втянул нижнюю губу и прикусил ее. Потом быстрым движением, от которого я вздрогнул, поднялся на ноги, и я тоже встал. Теперь мы стояли рядом, он был чуть выше меня. Мысли мои разбегались в бескрайние дали. Он уже снова хмурился, глядел сурово, откинув голову на длинной тонкой шее. «Простите. То есть, простите, что побеспокоил. Что ты, Титус?» Я так рад, что ты явился. Это было первое из того многого, что я хотел ему сказать, и мысленно уже отметал и распределял по степени важности. Я протянул ему руку. Немного удивленно, но с достоинством, и даже как бы официально он пожал мне руку, после чего отступил на шаг. Простите, это был глупый вопрос. Пожалуй, даже неуместный. Эта легкая заминка мгновенно, как то свойственно человеческой речи, вызвала мысли о его природном уме. Я отметил также его четкий, почти старательный выговор, при том, что в голосе его звучали монотонные интонации ливерпульских «Битлз», которые теперь поголовно усвоила молодежь и с которыми так неохотно расставались мои начинающие актеры. Я сказал: «Нет, что ты, вовсе нет». И спросил: «Ты, значит, студент? Учишься в Лидском университете?» Он опять нахмурился, провел пальцем по шраму, сощурил глаза, сжал губы. «Нет, ни в каком я не в университете. А это я просто купил. Они продаются в магазинах, кому угодно». И еще добавил для ясности. «Там и американские продаются. Флорида, Калифорния. Кто хочет, тот и покупай. Понимаю». Потом из вихря мысли вырвался самый естественный, хоть и затруднительный вопрос. «Ты у них уже побывал?» «У кого у них?» «У отца с матерью». Он покраснел. Лицо и шея жарко вспыхнули. «Это вы про мистера и миссис Фич?» «Да». Я испугался этой неловкости, этой ранимости, испугался, как бы не сделать ему больно, точно малому беспомощному птенцу. «Они мне не отец с матерью. Да, я знаю, они тебя усыновили. Я искал своих родителей, но не удалось. Никаких записей нет. А должны вы быть, я имею право знать, но ничего не нашлось. А я вроде надеялся». «Что, я твой отец?» Он сказал сурово и немного чопорно. «Что как-нибудь, да я это выясню. Но, по правде-то, я не воображал. Ты был у них в их коттедже, где они живут?» Он холодно и отчужденно глянул на меня своими мокрыми камешками. «Нет, я приехал сюда только повидать вас. Теперь я уйду». Панический страх сдавил мне горло. «Ведь мальчик может уйти, исчезнуть, никогда больше не появиться. Неужели же ты их не навестишь? Не дашь о себе знать? Они о тебе очень беспокоятся, они были бы тебе рады. Нет, —